Глава вторая. В каком я дивном мире побывал! Какие ужасы и страхи видел! Граф Рочестер. Валентиниан. Молодая леди сидела в карете, слегка облокотившись о раму окна. Ветер растрепал ее локоны, и она пригладила волосы тонкой белоснежной рукой. В тот же миг по ее лицу пробежала тень недоумения, и она пробормотала. — Странно. Меня одолевает ощущение какой-то нависшей угрозы. Ее спутник пошевелился, словно выходя из глубокой апатии. — Угрозы? — переспросил он наконец. — Взгляните, — сказала леди, показывая рукой. — Мы проезжаем мимо поставленных торчком камней. Спутник поерзал на сиденье, придвинулся поближе к ее окну и посмотрел в него. Ноздри мужчины немного расширились, а лицо словно окаменело. — Вы почувствовали? — спросила леди. Он пристально посмотрел ей в глаза. — Сначала я не была уверена, — продолжала она. — Но, по-моему, здесь все же чувствуется что-то большее, чем просто атмосфера этого места. Она болезненно поежилась и взяла мужчину за руку. Некоторое время мужчина продолжал вглядываться в ее лицо, затем высунулся из противоположного окна кареты и приказал кучеру свернуть с дороги. — Возможно, вы правы, — согласился он, усаживаясь на место. — Похоже, окружающий воздух действительно пропитан какой-то опасностью. Он закрыл глаза, вяло улыбнулся и добавил. — Господи, я давно позабыл, что такое страх. Неприкосновение ли это его золотых пальчиков? Я нахожу ощущение этого прикосновения едва ли не восхитительным. Он поежился почти так же болезненно, как леди несколько секунд назад. — Редкое удовольствие, — прошептал он, — такая приятная легкость в желудке. Он сжал руку своей спутницы, потом снова отвернулся и стал вглядываться в камни, к которым они приближались, высунувшись из окна кареты со своей стороны. Роберт очнулся. Ему сразу же захотелось снова впасть в забытье. Невыносимо ярко светило солнце. Оно сильно обожгло ему зрачки, заставив зажмурить глаза, резко повернуться и погрузить лицо в траву. Некоторое время спустя он ощутил прикосновение руки к своему плечу. Мальчик завопил, перевернулся на спину и стал бешено отбиваться, слепо молотя по воздуху руками и ногами. «Нет!» — кричал он. «Нет! Нет!» Рука прикоснулась снова. На этот раз к колбу. Прикосновение было прохладным и нежным. Он открыл глаза и увидел леди, загораживавшую собой прямые лучи солнца. Роберт протер глаза. Теперь он мог видеть ее совершенно отчетливо. Сначала он подумал, что перед ним появилась богиня. Она выглядела краше Венеры, о которой он читал в древних поэмах. Но возникла эта богиня не из пены морских волн, а из солнечных лучей раннего утра. Предстала его взору чем-то бесконечно красивым и опасным. Тонкое стройное тело, точеные черты немного продолговатого лица, румянец щек цвета дамасских роз, черные волосы с блестящим отливом. На ней было богатое, украшенное кружевом платье, такое же красное, как ее губы. Ее внешность говорила о юном возрасте и расцвете красоты во всем, кроме кожи, которая слишком отливала золотом, и глаз, слишком ярких и холодных для 18-летней девушки. Роберт уже видел подобный блеск глаз. Точно в такие же глубины погружал его взгляд Фауста. Он долго глядел на нее снизу вверх, отупев от ужаса, но усилием воли заставил себя отвернуться. — Он жив! — услыхал мальчик ее громкий голос. Как Роберт и ожидал, этот голос оказался нежным и внушающим трепет. Зашуршав юбками, она наклонилась над ним и нежно прикоснулась ладонями к щекам. Ему не оставалось ничего другого, как снова поднять взгляд на ее красивое лицо. Она внимательно изучала его, затем во взгляде появилось замешательство, а лоб слегка нахмурился. Она прикоснулась к ране на его голове и попробовала кровь на вкус. — Смертный! — пробормотала леди и недоверчиво покачала головой. — И все же... Она запустила пальцы в его волосы и стала зачесывать их назад, потом спросила: «Что с тобой случилось?» Роберта охватило смятение. В памяти возникли картины страданий. У него больше нет ни матери, ни отца. Он остался один. Мальчика затрясло, и он стал царапать себя ногтями. Он вдруг почувствовал, что ему очень холодно, и вспомнил, как за секунду до того, как потерял сознание, в него проникла струя жидкого льда. Казалось, даже сейчас этот лед остался у него в животе. Мальчик сдвинул ноги, крепко сжав их. Он дико огляделся. Вокруг были только камни. Ему надо бежать. Ночью здесь был дьявол, не знающий жалости властитель соблазнов. Дьявол был здесь, и только Господу ведомо, оставил ли он это место. Роберт попытался подняться на ноги. Он думал, что это ему удастся, однако ни ноги, ни руки, похоже, не хотели ему больше служить. Он воображал, что двигает ими, но все окружающее тоже двигалось, колебалось, словно колосья пшеницы на ветру. Он стал вертеть головой, стремясь уследить за этим движением. Его дыхание участилось, все тело вдруг изогнулось дугой. Изо рта вырвалась ледяная рвота. Она была такой холодной, что у него онемели губы и вся полость рта. Его рвало снова и снова, пока из желудка не стал выходить один только воздух. Но Роберт упорно продолжал помогать позывам рвоты, стремясь избавиться от холода в кишках. Мальчик понял, что покрывается потом, что его кровь превращается в жаркое пламя, но глубоко внутри, так глубоко, что казалось не в животе, а где-то в самой его душе, оставался лед, так и не вырвавшийся наружу. «Здесь произошло что-то ужасное!» Эти слова донеслись откуда-то издалека. Роберту показалось, что он лежит на дне колодца, а слова срываются с губ молодой леди и падают к нему вниз, словно камни. Но потом мальчик понял, что она поддерживает его голову руками, что у него нет сил шелохнуться. Леди достала кружевной носовой платок и стала вытирать пот с его лба. «Здесь были мертвецы!» Еще один голос. Роберт едва расслышал его, но понял, что он принадлежал мужчине. «Тогда где же они?» «Сгорели дотла. Разве вы не чувствуете запах их пепла? Он въелся в камни». Леди сделала глубокий вдох и недоверчиво покачала головой. «Но кто мог совершить такое? Кто-то из нашей породы?» «Может быть», — ответил мужчина и сделал паузу. Он прочистил горло и продолжал. «Но есть здесь и еще что-то, что-то висящее в воздухе. Я бы сказал...» «Что?» Ответа не последовало, но Роберт услыхал шаги по траве. На лицо ему упала тень. Он заставил себя поднять взгляд и увидел над собой еще одно лицо. Это был только что заговоривший мужчина. Золотисто-каштановые волосы, короткая ухоженная бородка, белая, словно мел, и поблескивающая кожа. Такие же, как у леди, невыносимо яркие глаза. Над одним глазом едва заметный розовый шрам. Мужчина пошевелил ноздрями, и Роберт понял, что он принюхивается. Он начал хмуриться точно так же, как хмурилась женщина. «Вы сказали, что он смертный». «Так и есть. Попробуйте вкус его крови». «Почему же я не ощущаю ее запаха?» Леди едва заметно пожала плечами. «Возможно, по той же причине», — почти уверенным голосом ответила она, — «что мне не удается читать его мысли. Попытайтесь сами. У меня такое ощущение, будто они окружены бронзовой стеной». Мужчина пристально посмотрел в глаза Роберту. Мальчику показалось, что прошла вечность, прежде чем он отвел свой взгляд и недоуменно покачал головой. «Но как это возможно?» — спросил он. «Я не ощущаю запаха его крови. Я не могу читать его мысли. С момента превращения я ни разу не встречался с подобным». Он наклонился над Робертом и сжал щеки мальчика пальцами одной руки. Какое-то мгновение на его губах играла холодная улыбка. «А он очень милый», — пробормотал мужчина. «Этот наш таинственный мальчик». «Вы правы», — сразу же откликнулась леди. «Иначе я не захотела бы оставить его себе». Мужчина выдержал ее взгляд, затем молча пожал плечами, когда она протянула руки, чтобы снова овладеть своей добычей. Внезапно у нее вырвался тяжелый вздох. Она прикрыла рот ладонью и отвернулась, но потом крепко обняла Роберта. «Посмотрите», — прошептала она, — «что с ним сделали?» Леди прижала его голову к груди, и потому как она поднималась и опускалась, мальчик понял, что его благодетельница едва сдерживает слезы. В его голове вяло возникла недоуменная мысль: почему? Он был уверен, что прочитал в ее глазах, кто она на самом деле. Демон, подобный Фаусту, вампир. Он отчаянно пытался заставить себя соображать, но в его голове носились облака лихорадочного жара. Они наплывали, подобно клочьям теплого тумана, мешавшего понимать происходящее. Кто-то прикоснулся к его бедрам, чтобы осмотреть раны. Роберт крепко сдвинул ноги. Он прильнул к своей защитнице и зарылся лицом в кружева на ее груди. «Кто это с тобой сделал?» Вопрос прозвучал так робко, что Роберт почти не разобрал слов. Он попытался приподнять голову, чтобы лучше расслышать, но голова была словно налита свинцом, и ему не хватило сил удержать ее. Он снова зарылся лицом в кружево, которым было отделано платье леди. На платье его матери тоже была такая кружевная вставка. Свадебный подарок молодого ополченца Фокса. Роберт улыбнулся. Кружева матери всегда нравились, вопреки ее уверениям, что, не будь это подарком, она ни за что на свете не надела бы на себя подобную вещь. Роберта всегда удивляла ее неуверенность в себе. Ведь она очень миловидна. Да, — подумал он, — миловидная женщина. Такая же миловидная, как и добрая, да еще и сильная в своей вере. Такова его мать. Он снова улыбнулся. — Кто это с тобой сделал? Снова голос. Несомненно, голос отца. Он пришел, чтобы спасти его. Конечно. Кто же еще мог оказаться здесь такое время, чтобы утешить его и позаботиться о его ранах? — Очень глубоко, отец, — пробормотал Роберт. — Очень глубоко внутри. — И все же кто? Как я узнаю, если ты мне не скажешь? — Это был дьявол, отец. Послышался вздох. Наступило такое долгое молчание, что Роберт испугался, не ушел ли отец. Потом он почувствовал прикосновение руки к своему плечу. — А как появился дьявол? — Это сделал Фауст. — Фауст? — Фауст вызвал главного духа зла. Наступила пауза, затем раздался внезапный смешок, резкий и короткий. — И где же теперь этот Фауст? — Фауст умер. — Нет, этого не могло быть. — Я видел его смерть, отец. — Но он вампир и знатно преуспевший в этом деле. Ты не понимаешь, такое существо, как Фауст, невозможно убить никогда. И все же он стал прахом. Я видел это, отец. Роберт поднял голову. Ему показалось, что он тоже давно стал пеплом, что ветер поднял его, кружит и кружит в вихре, чтобы рассыпать над камнями. Я видел это. Видел. Видел. В глазах у него потемнело. Он снова прижался щекой к мягким кружевам. Они стали нежно баюкать его. Он повернулся, чтобы утереть о них слезы, спрятать лицо на груди матери. На какое-то мгновение Роберт вспомнил, что эта грудь не могла быть материнской. Но потом он почувствовал, что его поднимают, и окружавшая его темнота стала беспросветно черной. Когда он снова очнулся, возникшие в памяти картины показались ему похожими на далекие плавучие льдины, слабо поблескивающие сквозь туман, нависший над Арктическим морем. И он, Роберт, словно осторожный мореплаватель, испугался их приближения, зная, насколько эти льдины коварны и безжалостны. Он неистово задрожал, стал дергаться и вертеться, стараясь не думать, пытаясь убежать от них обратно в сон. Но его сильно тряхнуло, и он открыл глаза. Оглядевшись, мальчик понял, что находится в карете. Напротив него в тени сидел мужчина. Роберт не смог разглядеть черты его лица, но глаза незнакомца вспыхнули, подобно паре горящих искр. Мальчик нахмурил брови. Он все еще надеялся, что перед ним отец. «Кто вы?» — спросил он. Мужчина наклонился вперед. Над одним его глазом был неровный шрам, который показался Роберту неуловимо знакомым, уже виденным прежде. «Вы можете называть меня...» Мужчина сделал паузу. «Лайтборном». Роберт вздохнул. Он закрыл глаза, а когда открыл их снова, отец вернулся. «Я так боялся, что вы пропали», — пробормотал Роберт. Отец ответил улыбкой. Его улыбка выглядела оскалом голого черепа, а лицо было смертельно бледным. «А я и пропал», — прошептал он. «Пропал навеки, сын мой!» Роберт истошно завопил. Он попытался высвободиться, но сразу же понял, что крепко прижат, как и прежде, к выпуклой и упругой пене кружев. Мальчик ощущал объятия обнаженных рук, слышал убаюкивающий шепот над самым ухом. «Мама?» — спросил он. Ему почти удалось поднять взгляд, но внезапно откуда-то послышалось карканье, и он ощутил жар, такой сильный жар, будто на него надели отравленную огненным ядом рубашку. И он вспомнил. Его мать сожжена. Он молча залился горючими слезами. Казалось, слезы шипели на его щеках и жгли кожу. Чья-то рука вытирала их. Роберту страстно захотелось поцеловать эту руку, взять ее в свою, но он даже не повернул голову. Потому что если это рука его матери, то она должна быть обугленной до кости, а не такой красивой и белоснежной, какой она всегда была прежде. Роберт застонал. Потом стон повторился еще громче, и он стал звать мать. Сквозь лихорадочный жар он услыхал не очень отчетливо прозвучавший смех Лайтборна. «Вы слышали, как он вас назвал? Но не соблазнительно ли? Возможно, настало время обзавестись сыном, миледи». «Миледи», — беззвучно повторил Роберт. Это слово сорвалось с губ Лайтборна, будто капля воды на угасающее пламя. Но кто такая эта миледи? Роберт изо всех сил старался заставить себя думать, но в его голове звучало лишь имя, рябью расходясь до самых дальних уголков сознания, словно круги на воде. Он пробовал догнать удаляющийся круг, который уносил с собой все остальные мысли, но вскоре прекратил преследование, потому что как только прозвучало это имя, успокоились и круги на поверхности его сознания. Роберт уснул, убаюканный покачиванием кареты. На какое-то время он забылся и мирно спал. «Все, кто приезжает в Лондон, либо падаль, либо вороны». Джон О'Бри. Краткие биографии. Его спокойный отдых продолжался недолго. Вскоре он снова начал бредить. Где-то на грани между сном и бодрствованием его опять стали мучить кошмары. Ему представлялось, что он смотрит из окна кареты. Перед его взором простирался неимоверно громадный город, бесконечная бесплодная земля, наполненная пылью и шумом, на которой, казалось, не осталось никакой зелени, не было видно ни деревца, ни пятнышка травы. Узкие улицы погрузились в вечерние тени, но и в самых темных закоулках Роберт смутно видел фигуры людей. Некоторые держали в руках факелы, однако каждая человеческая фигура подпрыгивала и колебалась в воздухе, словно сама была пламенем факела. «Где мы?» — прошептал мальчик. «Не в аду ли?» Лайтборн засмеялся. «Очень похоже», — прошептал он. Но миледи отрицательно покачала головой. «Мы в Лондоне», — сказала она. «Зачем все они размахивают факелами? Радуются возвращению короля». Роберт, понимающе кивнул. Но, продолжая внимательно наблюдать, он понял, что она ошибается. Теперь он разглядел веселившихся и узнал их. Узнал жителей Вудтона, тех самых, которые сожгли его мать. Все они были вокруг него на улицах. Он не мог ошибаться, потому что на лицах этих людей была та же печать жестокости и жадности. Ими владело то же стремление убивать. Они смеялись над ним. Он знал, что они празднуют смерть его родителей. Мальчик закрыл глаза, но это не помогло. Лица жителей его родной деревушки по-прежнему были перед ним. Эти лица тряслись от злобного вожделения и ненависти. «Как бы вы ни злобствовали, — шептал Роберт, — я отвоюю все, что потерял. Я опять буду рядом с Эмили. Я снова увижусь с родителями». Он не забывал об этой своей клятве, даже погружаясь в самые дальние глубины, овладевшие его лихорадки. Он цеплялся за данную самому себе клятву, хотя временами был уверен, что уже умер и попал в ад, потому что сцены ужаса, среди которых он блуждал, брошенный и покинутый, были совершенно невыносимы для простого смертного. Но хуже всего была растущая уверенность, что он пережил их. Каждое новое видение было ничем иным, как повторением того, что было прежде. Он часто видел жителей деревушки, собравшихся на варварское веселье, часто снова скакал вместе с Фаустом к камням Стоунхенджа, часто слышал крик Эмили, звавшей на помощь. Время от времени, но гораздо реже, ему виделись родители, наблюдавшие за ним сверху. Его мать в облаке пепла, его обескровленный отец. Он видел их безмолвно раскрывающиеся рты, без слов дающие ему наказы. Но Роберту незачем было их слышать. Они звучали в его голове сами собой. «Не забывай! Не забывай!» Эти два слова эхом повторялись снова и снова в каждом его кошмаре. Только они и помогали ему мало-помалу выходить из состояния бреда. Наступил день, когда Роберт открыл, наконец, глаза. Мальчик ощутил полоску ткани у себя на лбу. Она была влажной, но когда он снял ее, на коже под тканью пота не оказалось. Роберт понял, что у него больше нет жара. Он осмотрел ткань. Небольшой прямоугольник кружев. «Вам нельзя оставаться без примочки. Я уже пробовала снимать ее, но жар сразу же усиливался». Роберт обернулся на голос. Из глубин памяти всплыло слово. «Миледи», — прошептал он. Она улыбнулась в ответ. Глаза девушки были по-прежнему холодными и яркими, но и красивая она была, как прежде. Хотя Роберт чувствовал, что должен опасаться этой женщины, ее присутствие рядом с ним давало какое-то странное умиротворение. Он понял, что лежит в постели, и обвел взглядом отделанные дубом стены небольшой комнаты. Затем повернулся к своей сиделке. «Где я?» — спросил он. «В безопасности». Он снова пристально посмотрел ей в глаза. На этот раз его бросило в дрожь. Яркость этих глаз напоминала блеск солнца на покрытом льдом озере. Мальчик почувствовал, что от его умиротворения не остается следа, что на смену ему приходит страх. «В безопасности от вас?» — спросил он. Улыбка застыла на губах миледи. «В чем дело?» — пробормотала она. «Что, по-вашему, я могу сделать?» «Будто не знаете!» Роберт судорожно вздохнул. «Выпить мою кровь!» Она не сводила с него взгляда, ее прекрасный лоб покрылся очаровательными морщинками. «Да», — сказала она, кивнув, словно согласилась сама с собой. «Вы испытываете ужас. Вам поистине очень страшно». Миледи сделала паузу, будто смакуя осознание ясности сложившейся ситуации. Затем она рассмеялась и заговорила снова. «Но вы лежите уже много дней. Вам не кажется, что если бы я хотела вас убить, то уже давно сделала бы это?» Роберт задумался, нахмурив брови, а потом склонил голову в знак согласия с ее доводом. «Но почему вы держите меня здесь?» — спросил он. Миледи пожала плечами. «Потому что в противном случае вы наверняка бы уже умерли». Роберт вспыхнул от охватившего его глубокого чувства стыда. «Я виноват перед вами», — сказал он, позволив себе такое вопиющее несправедливое осуждение. Мальчик закрыл глаза. «Вот я и предал свою мать», — думал он. «Предал ее искреннюю веру в человеческую доброту». «Вы так похожи на того самаритянина», — снова обратился он к девушке, «который оказал милость израненному и ограбленному». Но тут в его памяти невольно возник образ, привязанный к столбу матери. «Где же этот самаритянин был тогда?» — успел он подумать, прежде чем задохнуться в рыданиях. Миледи молча смотрела на него, и взгляд ее был ласковым и удивленным. Она нежно вытерла слезы с его щек и подняла кончик пальца к свету, чтобы внимательно рассмотреть прозрачные капли. «Вы несчастны?» — заговорила она, и ее лицо озарилось пониманием. «Да, вы, несомненно, несчастны. Вы потеряли людей, которых... любили». Она наклонилась и нежно поцеловала Роберта. У нее оказались очень холодные губы. Роберт невольно отстранился при их прикосновении. Лицо миледи исказилось, будто он причинил ей боль. Но Роберт не хотел обижать эту женщину, Она подняла руку, чтобы поправить выбившийся локон. «Вы не находите меня красивой?» — спросила она. Роберт замялся было, но решил ответить просто и честно. «Вы самая красивая женщина из тех, кого мне приходилось видеть». Она подняла брови. «В таком случае, вероятно, мы действительно сможем сделать из вас кавалера, господин Лавелас». «Лавелас?» — переспросил Роберт. На лице миледи появилась едва заметная улыбка, и она продекламировала. «Беды нет горше, если радость, едва придя, прощается с тобой». Изучающий взгляд ее немигающих золотистых глаз приковал к себе Роберта, а ему казалось, что последний произнесенный слог продолжает витать в воздухе. «У вас лицо кавалера, носившего такое имя. Но я водила с ним знакомство совсем недолго. Кроме того...» Она пожала плечами и указала на кусок кружев, который Роберт держал в руке. «Я просто не знала, как вам правильно обратиться». «Моя фамилия Фокс». У его собеседницы вытянулось лицо. «Слишком обыкновенная фамилия для такого милого мальчика». «И тем не менее, эту фамилию носил мой отец». «Ваш отец умер». Она сделала паузу и спросила уже гораздо мягче. «Не так ли?» Роберт отвернулся, не ответив. Миледи некоторое время наблюдала за ним. «Если вы намерены отомстить за то, что с вами сделали, — внезапно заговорила она, — то придется перестать быть ребенком. Что вы собой представляете, оставаясь Фоксом? Ничто. Но как Лавелас...» Она решительно тряхнула головой, снова наклонилась к нему и погладила по волосам, заставив поднять на себя взгляд. «Как Лавеласу, — прошептала она, — как Лавеласу вам будут принадлежать все доступные удовольствия и небывалая власть». «Власть?» — миледи утвердительно кивнула. «О, да, и гораздо больше, чем вы можете себе вообразить. Могу в этом поклясться», — сказала она и поцеловала его в лоб. На какое-то время она приникла к нему, склонившись так низко, что ее волосы щекотали ему щеки. Затем миледи встала и направилась к двери. «Я велю слуге принести вам поесть», — пообещала она, — «а потом вам нужно выспаться». Но она еще долго молча смотрела на него. «Почти как мать», — подумал Роберт, — «если бы она была жива и ухаживала за ним». «Действительно ли?» — задавался он вопросом, когда миледи ушла. — Эта женщина способна наделить его удивительной властью, которая даст возможность возвратиться домой. Возможно ли, что она сама обладает такой властью? Появился слуга. Он был бледен, а глаза его были мертвыми, как у солдат, которых Фауст привел в Уттон. И Фауст действительно обладал громадной властью, ужасной властью. Роберт принял поданную пищу. Этот слуга совсем не напугал его, скорее даже порадовал, подтвердив правдивость слов миледи. Покончив с едой, Роберт откинулся на подушку и вообразил, что он возвращается в Уттон. Там его должна ждать Эмили. Она осталась жива. С этой мыслью он не расставался, даже начав засыпать. Сон сморил его быстро. Впервые с начала лихорадки он спал спокойно, и кошмары не мучили его. Но утром, вместе с пробуждением от грез, возникли новые соображения и сомнения. «Власть миледи», — задавал он себе вопрос, — «откуда она?» Он не сомневался, что не от Господа и не из любого другого источника, к которому его родители отнеслись бы благосклонно. В конце концов, Фауст во время той скачки соблазнял его такими же, по сути, обещаниями. А ведь он был демоном, исчадием ада. «Сгинь, сатана!» — беззвучно прошептал Роберт, опускаясь на колени для молитвы, и тут же услыхал осторожные шаги, приближавшиеся к его комнате. Но потом ему показалось, что он снова видит перед собой отца, истекающего кровью, и мать, привязанную цепями к столбу, покрывшуюся черной копотью. У него, словно в агонии, стала неистово трястись голова. «О, Боже, укажи мне путь!» — взмолился Роберт, — «ибо я, подобно древним пророкам, потерялся в пустыне и не ведаю, что мне делать». Но не было никакого ответа, кроме легких, словно осенняя паутина, шагов миледи. Он попытался продолжить молитву, но спустя секунду вскочил на ноги и повернулся к открывавшейся двери. Казалось, она заметила, что он только что стоял на коленях, и это ее заинтриговало, даже немного потрясло. Она не стала ни о чем спрашивать, а просто положила его на постель стопку одежды и сказала: «Я должна была принести вам это». Роберт осмотрел вещи, потрогал ткань кончиками пальцев и ощутил дрожь удовольствия от этого прикосновения. Перед ним были шелка, бархат и множество кружев. Ему и во сне не снилась такая красивая и богато украшенная одежда. Миледи с наслаждением наблюдала за его восторгом. Как и прежде, она, казалось, питалась его реакцией на увиденное, словно страстно желала сама испытать эмоции, которые охватывали его. Она взяла в руки плащ-накидку из черного бархата и набросила ему на плечи. «Прелесть!» — воскликнула она, всплеснув руками. «Теперь вы настоящий лорд!» Роберт сразу же сбросил с себя накидку. Он увидел свою одежду, выстиранную и аккуратно сложенную на стуле. Прикрывшись простыней, он быстро облачился в нее. «Я перестал бы быть сыном своего отца, — подумал мальчик, — если бы начал одеваться как кавалер!» Он попытался объяснить это миледи, но она, казалось, едва ли поверила в серьезность его слов. Выбрав из вороха одежды шелковый кафтан, она провела тканью по его рукам, вглядываясь в выражение лица, и спросила под задоривающим тоном: «Вы это не хотите надеть?» Она почувствовала нерешительность Роберта, и золото ее глаз, казалось, загорелось восторгом. «Потрогайте», — и еще настойчивее проговорила она. Неожиданно девушка отшвырнула кафтан в сторону и обняла мальчика обеими руками. «Должно быть, вы очень любите своих родителей», — тихо заговорила она, хотя и с меньшей страстью, чем предлагала ему роскошную одежду. Она помолчала, чтобы понаблюдать за выражением его лица, потом добавила шепотом: «Такой сильной, такой простой и такой странной любовью». Она поцеловала его в губы и, отстранившись, сказала почти совершенно спокойным голосом: «Любовью смертного». Не взглянув на мальчика, миледи взяла его за руку, словно приглашая следовать за собой, и спросила: «Надеюсь, принимать пищу вы себе еще не запретили?» Роберт отрицательно покачал головой. Губы миледи раздвинулись в улыбке, и она соблазнительно причмокнула. Спустившись следом за миледи по лестнице, Роберт оказался в длинном зале с низким потолком и отделанными красными панелями стенами. Хотя на дворе было утро, зал наверняка выглядел точно так же и вечером, потому что окна закрывали плотные бархатные шторы, создавая богатую, поистине царственную атмосферу. Темноту рассеивало множество мягко горевших свечей. Стол в центре комнаты украшала скульптурная группа — мальчики, держащие в руках свечи. Роберт не мог оторвать от них взгляд, поражаясь красоте этих купидонов. Кудри их волос выглядели ниспадающими замерзшими водопадами, а на обнаженные руки были надеты жемчужные ожерелья. Только небольшая, причудливо украшенная оливковая веточка прикрывала те места их обнаженных тел, на которые так любят смотреть женщины. Вся эта группа выглядела настолько очаровательной, что возникла мысль о беспредельности мастерства скульптора. Но тут на руку одного из мальчиков упала вдруг капля воска, и Роберт увидел, как эта рука дрогнула. «Значит, вся скульптурная группа состоит из плоти и крови, как и он сам». Роберт поймал взгляд одного из мальчиков. Ему показалось, что тот наглотался каких-то лекарств и пребывает в сказочном сне. Восхищение мгновенно сменилось отвращением. Он отпрянул назад и обхватил себя руками, словно испугавшись, что с него тоже сорвут одежду и поместят как трофей на столе, либо найдут ему применение еще ужаснее. Кто-то, видимо, наблюдал за ним, подтверждением чему был прозвучавший из дальнего конца помещения голос: «Посмотрите, как он вцепился в свои пуританские штаны! Он невежествен и не понимает, что любовь — это не что иное, как обнаженный мальчик». Роберт обернулся на голос и увидел Лайтборна, который, лениво развалясь, сидел за столом рядом с другим мужчиной. Рубашки обоих были расстегнуты. Мальчик перевел дыхание и сказал: «Я знаю, что Овиди утверждал, будто любовь именно такова». Лайтборн прищурился и воскликнул: «Поразительно! Какая ученость в таком юном возрасте! Да и какая простота! Он бросил взгляд на Миледи. Почему же, зная такие вещи, он настоял на том, чтобы облачиться в свои лохмотья? Они остались ему от родителей, — ответила она таким тоном, будто объявила о чем-то из ряда вон выходящем. — Как трогательно! — в тон ей согласился Лайтборн, но взгляд его был хмурым. И все же вряд ли это исчерпывающее объяснение. Посмотрите на него. Он похож на какого-то богобоязненного плотника. Просто никчемное пятно, портящее и чудесную красоту этого места. Если вы в самом деле намерены оставить его здесь, то вам, миледи, придется присматривать за ним лучше. «Кто он такой?» — спросил приятель Лайтборна. «Если судить по его домотканной одежде, то это всего лишь обыкновенный миловидный блудник». «Может им стать», — согласился Лайтборн, — «если мне будет позволено над ним поработать». «Нет», — сказала миледи, — «вы дали клятву, он мой». Лайтборн пожал плечами. «Как вам будет угодно», — бросил он небрежно и снова повернулся к приятелю. «Очаровательно, Годолфин, не правда ли? Моя леди Елена обзавелась домашним любимцем. Как это похоже на нее взять в дом круглоголового, когда весь остальной мир вышвыривает их вон». Годолфин залился смехом. Внезапно он рухнул на стол, и все его тело затряслось. Он хихикал и брызгал слюной, словно сумасшедший. Лайтборн обнял его обеими руками и ласково усадил в прежнее положение. Тот продолжал бормотать что-то бессвязное, пока его не заставило замолчать прикрывшая рот рука, а затем поцелуя в губы. Роберт внимательно наблюдал за этой сценой, и ему становилось страшно. Он, конечно, читал о таких вещах в исторических рассказах о римлянах, но его домашний учитель говорил, что подобных мерзостей теперь нигде не встретить. «Похоже, — думал Роберт, — стиль жизни латинян мне предстоит усвоить лучше, чем его знал Йорк». Продолжая наблюдать за происходящим, он позволил миледи подвести себя к столу. Оглядев его, Роберт на какое-то время в полном смысле слова обезумел. Мальчику показалось, что перед ним раскрылся рог изобилия небес. Поверхность стола была усыпана розами. Громоздившиеся на нем горы еды превосходили все его самые смелые представления. Вспомнив о пире, обещанном ему когда-то матерью, о том гусе, которого Ханна так никогда и не приготовила, он почувствовал себя обделенным судьбой, потому что здесь его взгляду предстал не только гусь. На столе были куропатки и перепела, рыба и пирожные, жаркое и фрукты. Роберт вдруг остро почувствовал, что, сев за такой стол, он предаст свое прошлое. Но дававший знать о себе голод казался ужасным, и он не смог заставить себя отказаться. Миледи наблюдала за ним и поощряла его. Ее глаза продолжали вспыхивать искрами удовлетворения и сголодавшейся жадности при любом признаке получаемого мальчиком удовольствия, будто оно наполняло ее страстным экстазом, хотя Роберт заметил, что сама она едва притрагивалась к еде. По мере удовлетворения голода он ощущал себя все более и более одиноким. Он хотел, чтобы рядом с ним была Эмили. Она всегда любила хорошие вещи, как бы ее порадовал такой пир. Размышление Роберта прервало тяжелое дыхание на другом конце стола и слабый стон. Он посмотрел в ту сторону. Годолфин развалился в своем кресле, Лайтборн прижимался лицом к его груди и явно что-то лакал, словно кот молоко. Потом он перестал заниматься этим и оторвался от груди приятеля. Роберт увидел, что его губы выпачканы кровью, а тело Годолфина иссечено порезами. Лайтборн осклабился и стал показывать язык. Роберт отвернулся. «Нет», — подумал он, — «Эмили не стоило бы появляться здесь вовсе». И все же вскоре ему снова захотелось разделить с ней компанию. Когда с обедом было покончено, миледи повела Роберта на улицу, и его охватил еще больше восторг. Восторг и смятение. Так вот он каков, этот Лондон. Он понимал, что попал в такое удивительное место, которое не могло даже присниться ни ему, ни Эмили, даже когда они мечтали в Утоне об ожидающем их неизведанном и манящем мире. Как бы Эмили понравилось быть здесь, сейчас, вместе с ним? Нужно ли еще какое-то постижение других мест, если весь мир, думал он, сам явился на улицы Лондона? Зрелища, звуки и запахи всех сортов, великолепие и убожество, темнота и свет. Блуждая по этому громадному лабиринту и ни на мгновение не забывая, что миледи рядом, Роберт чувствовал себя так, будто целый город принадлежал только ему одному. «Это Левиафан», — думал он, когда они остановились на Лондонском мосту. «Ужасающий монстр невиданных размеров, на спине которого люди роятся и плодятся подобно мухам». И все же ему чудилось, что миледи приручила этого монстра, что она способна одним только взглядом превращать это чудище в свою послушную игрушку. Он вдруг почувствовал, что ему хочется стать таким же, как она, и разделить с нею эту власть. Он поднял на нее взгляд. «Вы всегда жили здесь?» — спросил Роберт. — Поэтому и знаете так хорошо улицы. Миледи отрицательно покачала головой. Она продолжала вглядываться в белоснежную пену, которая кипела и сбивалась в клочья между арками моста. — Я не была в Лондоне долгое время, — пробормотала она. — Тогда каким образом? — Было время, — неторопливо заговорила Миледи, — когда я хорошо знала этот город. Да и Лайтборн тоже. Но теперь все совсем по-другому. Она посмотрела в направлении Саут-Уорка, где мост встречался с южным берегом Темзы. «После этого нам не следовало возвращаться». «После чего?» Она улыбнулась и покачала головой. «Вы не хотите сказать мне?» — попытался настоять он. «Возможно, когда-нибудь скажу», — уклончиво ответила она и внезапно рассмеялась. «Но я не уверена, что сейчас вы готовы об этом услышать». Это еще больше возбудило любопытство Роберта. Но лицо миледи неожиданно стало каменным и непроницаемым, и мальчик побоялся задавать ей новые вопросы. «Пойдемте», — сказала она резко. «Уже темнеет». Какое-то время она молчала и, казалось, принюхивалась к запаху легкого ветерка. «У меня еще есть кое-какие дела», — заговорила она снова. «А вам? Вам необходимо выспаться. Нам надо возвратиться на Пудинг-Лейн». Она повела его по Лондонскому мосту в обратном направлении. Но Роберт заметил, что миледи снова глубоко вдохнула воздух. Подняв взгляд вверх, он впервые заметил две явно недавно отрубленные головы, насаженные на пики. Когда они уже подходили к дому, миледи еще раз принюхалась, и у нее зарозовели щеки. Мимо громыхала телега. Роберт уставился на груз, который в ней везли. Это были кули с внутренностями для мясных лавок. Но миледи по-прежнему молчала, а едва они вошли в дом, к его удивлению и страху, она тут же снова ушла. Почти всю эту долгую ночь он молил Господа об указании ему пути истинного. На карнизах за окном его спальни уже начали щебетать птицы, первые лучи рассвета пробились сквозь окно, а Роберт продолжал метаться по постели, так и не слыша ответа. Наконец он уснул, измученный сомнениями, которые остались неразрешенными. В являвшихся ему снах эхом продолжала звучать неизвестность. Не в большей ли мере он очарован, чем боится? Не было ли обещание власти ответом на его молитвы? Или, возможно, это на самом деле опасный соблазн?